Фурункул. Это гнев, выходящий наружу, постоянное кипение и бурление внутри. Захожу недавно к своему другу, а у его жены огромный фурункул на правой щеке. Они уже знакомы с моей моделью, и поэтому жена сразу меня спрашивает. Скажи мне, с чем это связано? А ты разве сама не знаешь, на кого ты злилась в последнее время? Как на кого? На мужа, конечно.